Явление пятое. Чупурлина, Лизавета и Лебенталь. Лизавета Платонна и Лебенталь подходят с обеих сторон к Чупурлину и робко говорят вместе: «Маменька, маменька, Чупурлина, что вам надобно? Чего вы хотите от меня?» Лебенталь: «Они согласны». Лизавета Платонна Чупурлиной: «Если вы согласны, я согласна». Чупурлина: «Как? Все люди ищут мою собаку и, как угорелые кошки, бегают по разным направлениям, а вы? Что вы здесь делали?» К Лизавете Платонне: «Вот твоя благодарность ко мне за все мои попечения, негодная! Выбрала время говорить мне про разные гадости, когда я не в духе, когда я плачу, терзаюсь». Плачет: «Боже мой, до чего я дожила! На старости лет не иметь и фантазии! Какое горестное, какое ужасное положение!» Обращается к ним обоим: «Вон!» Примечание Козьмы Прудкова. Цензор заменил слово «гадости» словом «глупости».